Глава 7. Поговорив с Лагутенковым, Онищенко смотался в пригород забрать мобильник и доверенность. Потолковали с Шиловым, сходили, выкупались и расслабились немного. Так что, когда Онищенко вернулся домой, то услышал в свой адрес немало неприятных слов. На жену Павел не обижался. Он ее любил и знал, что бедняжке и так не сладко приходится. Наверное, она даже понимает. Не пьющих ментов не бывает. Работа такая. Но есть еще теща, которая прямо не скажет, но будет пилить и зудеть, допекая Машу, чтобы та воздействовала на пьяницу. Онищенко сунул под кран лысеющую голову, слегка взбодрился, покушал, выполнил отцовский долг, сыграв с сыном в лото. Дочка уже спала. Чмокнул его в макушку, подумал, завтра приду пораньше. И завалился спать. Засыпая, слышал, как жена возится в ванной. Чудо, а не баба. Попробуй найди такую где-нибудь в Европе, Америке. На следующий день Онищенко первым делом наведался на квартиру Суржина. Естественно, никто не открыл. Затем посетил место жительства Куролестова с аналогичным результатом. Решил зайти еще раз попозже. Суржин-то бобыль, а с Куролестовым прописана жена и дочка. Кто-то должен быть. На работе Онищенко опять вызвал начальник, поинтересовался, где капитана черти носит. Онищенко ответил. Майор потребовал доложить, что наработано по Суржину. Онищенко доложил. Начальник пожевал губами. Возможно, хотел похвалить. Но хвалить подчиненных не привык, и добрые слова где-то потерялись. Вместо этого сказал. Кренов звонил. Депутат твой. «Хочешь что-то сообщить?» — поинтересовался Онищенко. «Нет, интересовался, что нового. Просил держать в курсе. Ты это, проинформируй его, что и как. Человек весомый». «Да? Может, ему план разыскных мероприятий на утверждение дать?» — съехидничал Онищенко. Начальник пожевал губами. И вдруг взъярился. «Ты мне тут... это не надо, понял? По закону строго, чтобы, но информируй, как положено». Онищенко хотелось сострить. Кем положено, на что и где это положение. Но удержался. Тем более, что были у начальника и... положительные стороны. Майор посопел грозно, но поскольку опер молчал, то смягчился. «Ладно», — буркнул он, — «иди, работай». «Ну, Павел Ефимович, не тяни кота за хвост, выкладывай», — нетерпеливо проговорил Лагутенков. «Что у тебя есть?» «Ну, есть немножко», — Онищенко вздохнул. «Гражданин Куролестов Петр Дмитриевич, друг Суржина и номинальный хозяин Нивы, работающий старшим мастером в АОЗТ Мальта, тоже пропал. На работе не появлялся. Начальство об отлучке не предупредил, чего прежде за ним не замечалось. Куролестов на хорошем счету, да и работа из тех, которыми не разбрасываются. Зарабатывает старший мастер по более иного директора». «А чем это Мальта занимается?» «Фурнитура, электрооборудование, сельскохозяйственный инвентарь, скобяные изделия. Много чего. Криминала за ними не числится. Крыша у них – богатырь. Нормальная крыша, не бандитская. А что?» «Так, ничего, продолжай». «Нет, погоди. Ты ведь Суржина хорошо знаешь? Что их может связывать с этим Куролестовым, кроме того, что оба на нашей земле проживают? Социальная среда разная, круг общения... Чиновник мэрии и старший мастер мелкой фирмочки, понимаешь?» «В школе они вместе учились», — ответил следователь. «Ты продолжай». Связался с матерью Куролестова. Относительно местонахождения сына, невестки и внучки, ей ничего не известно. Уговорил ее подать заявление на розыск. «Хочу на законном основании смотреть квартиру». «Есть смысл?» «Есть. Бабульки у подъезда видели, что Куролестов и Суржин в четверг около 19 вместе уехали на той самой Ниве. Объяснение я, кстати, у бабулек взял, в материале есть». «Вот это интересно». Лагутенко встал и принялся описывать круги по кабинету. «А жена Куролестова?» «А тут Геннадьевич вообще полная ерунда. Мамаша Куролестова показывает, что отношения у супругов ой как далеки от идеала». «Ну да», — спросил свекровь про невестку. «Как раз наоборот. Свекровь с невесткой нормально общаются. Хотя невестка уже с полгода с супругом не живет и вот-вот на развод подаст. Мадам Куролестова, кстати, нынче пребывает в форсе, в санатории. Она там каждый год отдыхает и пару дней назад оттуда свекрови звонила. По межгороду». «Ага», — сказал Лагутенков, — «идеальное алиби. Снимаешь трубку, набираешь восьмерку, затем код. Привет из Фороса». «Нет, Паша, ты уж сделай все как следует. И за город хорошо бы тебе еще раз съездить. Место осмотреть, где машину нашли. Отработаю. В Форос позвоню и справочку оформлю. Исключительно для тебя. А ты, Геннадич, раз такую шумную версию выдвигать, тем более Суржин твой кореш, завтра в качестве практической помощи мне что-нибудь подкинь. Суржин у меня не единственная пятеряшка, а за город туда поехать, чтобы ты знал, в один конец 40 минут на электричке. «Это ты насчет машины намекаешь?» — догадался Лагутенков. «Ага, я вчера на своих двоих за город таскался. А время у меня не резиновое». «Машину свою дать не могу», — покачал головой следователь. «Самому нужна». «Но, знаешь что, Паша, у меня тут студент с юрфака стажируется, с колесами. Я его попрошу. Согласится, получишь машину с шофером». «Премного благодарен, Ваша честь». После ухода оперы Лагутенков закурил, взял стул и сел у окна. Он любил курить и думать, глядя на зеленую листву или в холодное время на голые лапы веток. За окном было непривычно пусто. Старый тополь спилили неделю назад. Глухая стена дома напротив не способствовала размышлениям, но привычка осталась. Если бы он не проявил инициативу, можно поклясться. Никто бы палец о палец не ударил. Подумаешь, брошенная машина. Была бы заперта, вообще б до зимы стояла. Не объявляется хозяин, это его проблемы. И не повод считать, что хозяин мертв. А может, он в Эфиопию репатриировался, как прямой потомок Пушкина. Нет, ты, Лагутенков, все сделал как надо. И очень удачно, что розыск поручили цепкому и хитрому Онищенко. Очень-очень удачно. Фамилию Куролестов Лагутенков от Сёпы слышал, хотя самого Куролестова никогда не видел и круга его интересов не представлял. Впрочем, это не имело значения. Как не имело значения, за что убили Степу. В том, что его убили, Лагутенков был почти уверен. Он хорошо знал Суржина. Живой тот непременно объявился бы. А версию о похищении Лагутенков даже не рассматривал. Он точно знал, Степа не играл с большими деньгами, а с небольшими обращался очень осторожно. Куролестов, Куролестов. Или все-таки политика. Господин депутат – чистый политический деляга. Насколько знал Лагутенков, у Кренова свои игры, у Степы свои. Может быть, Суржин что-то громкое нарыл? Или увидел то, что видеть не положено? Возможно, но маловероятно. Степа ведь не руками и ногами шарил, а факты анализировал. Анализировал и использовал. А получал факты от других. Например, от него, от Лагутенкова. Неплохо бы узнать, от кого еще. Старший следователь докладывался, что некто, посадивший Суржина на его зампредседательское место, тоже может заинтересоваться его пропажей. И этот некто определенно не Кренов. Депутата, скорее всего, попросили возглавить комиссию, и он не отказал. Но не факт, что вышеупомянутый некто по сей день продолжал контролировать своего ставленника. Кто их разберет, эти политические игры? Краем уха Лагутенков слыхал о какой-то общественной организации, с которой его друг был крепко связан. Но, как назло, ее название вылетело из головы. Ничего, вспомнится. Черт. Жаль, если Степку действительно убили. Из докладной записки первого заместителя председателя специальной комиссии С.В. Суржина, предоставленной Федеральному комитету по обеспечению конституционных прав, ФККП. В последнее время на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области активизировал свою деятельность ряд псевдорелигиозных организаций сатанинской направленности. Первичный анализ имеющихся материалов дает основания рассматривать некоторые из этих организаций как крайне опасное социальное явление. Идеологической базой сатанизма являются лозунги «Смерть всему живому», «Война христианству», «Бог христиан мертв», «Слава сатане» и тому подобное. Есть основания полагать, что поклонение сатане включает ритуальные убийства, человеческие жертвоприношения, а также растление малолетних, осквернение могил, издевательство над животными, употребление и распространение наркотиков, сексуальные оргии, извращение, осквернение храмов. Не исключена возможность создания на базе сатанинских групп вооруженных формирований и проведения террористических актов.